пора уезжать. Никогда не возвращайтесь в места, где вы были когда-то счастливы. Кроме печали, это ничего не даст. Что если других мест в городе не осталось, а улицы подкарауливают нас? Мы ходим по тем же дворам, летим по тем же орбитам, только старые беды уступили место новым обидам. Меня привезли сюда в бессознательном возрасте и предрешили судьбу, но нет, этого не будет. В рабстве у натяжных потолков и ламината. Так вам и надо купить квартиру, сделать ремонт и повеситься в модном интерьере. Прощай мою яму, единственный собеседник. Призраки прошлого, как голограммы, появляются в самых неожиданных местах и делают меня несчастной уж слишком много раз. При каких обстоятельствах я пойду на низость? Может ли случиться что-то более страшное, чем то, что уже случилось? Ты давал себе причины и поблажки, а надо было давать пощечины. Время шло, время тебе не бро, время тебе не друг. Время превращает человека в труп. Время тебе не бро, время тебе не друг. Время превращает человека в эмоциональный труп. Но постойте, здесь так безопасно. Нет битого стекла, одна инертная пластмасса. Я спокойна за вас, здесь так безопасно. Нет битого стекла, одна инертная пластмасса. Теория вероятности согласна. Мы когда-нибудь встретимся и помиримся, следуя теории игр, а пока на расстоянии меня люби. Я когда-нибудь выйду из квартиры за сахаром и пропаду без вести. Волонтеры оклеют окрестности, ориентировки на столбы. Работодатель подыщет замену, а родственники переключатся на других родных. Мы ползли к удобству с упорством дождевых червей, но верить нельзя никому, особенно себе. Пора уезжать ото всех, прочь из этого города, на каждой улице которого со мной что-то да происходило. Я вернусь сюда только умирать, а может и тогда не приеду. Много ли в твоей жизни лет, чтобы потратить их на другого человека, чтобы прожить ее в одном городе? Взрывались интроверты, вызвать МЧС или просто уехать подальше от этих мест. И пусть не врут, время не лечит, время не бро, время не друг. Время превращает человека в экзистенциальный труп. Здесь безусловно безопасно, как у Христа за пазухой. Нет битого стекла, одна инертная пластмасса. Я спокойна за вас.